А потом его вновь пронзило жутким холодом. Он подумал вдруг, что Надя не вернулась не потому, что забыла о нем, а потому, что не смогла этого сделать. Вдруг с ней что-то случилось в этом проклятом раю. Вдруг городскому начальству не понравилось то, что она рассказала, и ее где-то заперли в наказание, а то и вовсе она попала в руки к злым людям. Пусть полярные зори и были сказочным городом, хотя и в этом Нанос начал уже сомневаться, но то, что люди в нем жили разные, он уже убедился. Взять тех же Коновалова с Митрофановым, да и Сошин немногим лучше. Нанос не сразу понял, что уже не стоит на месте, что ноги все быстрее и быстрее несут его к воротам. До первого ряда колючей проволоки оставалось еще шагов 10, когда он услышал: «А ну, стой!» Парень остановился и посмотрел на ворота, точнее, на ту дверь рядом с ними, куда их вчера завели, но никого там не увидел, и ворота, и дверь были заперты. Тогда он поднял голову и увидел в том месте, откуда ночью светил прожектор, возвышающуюся над увенчанной колючей проволокой стеной небольшую бревенчатую коробку. Прожектор блестел из нее, отражающим восходящее солнце круглым стеклом. Рядом стоял мужчина в сером камуфляже и целился в Наноса из грозного с виду оружия, которое было куда больше знакомого калаша. Мужчина был явно не из числа встретившей их ночью троицы, но походил на них не только одеждой, но и мрачным и в то же время презрительным выражением лица. «Кто такой? Куда прешь?» Будто плюнул он с высоты. «Я Нанос. Мы ночью приехали с Надеждой Будиной. Ее увел Сошин». «А, дикарь, слышал. И чё ты опять приперся? Тебя пускать не велено». «Я только узнать. Надя, Надежда Будина, что с ней? Где она?» «А я почем знаю? Где надо, там и есть. Давай-давай, проваливай. Не уйдешь, буду стрелять». «Подожди!» — взмолился Нанос. «Ты узнай, где она, это нетрудно. Там внизу у вас есть такая штучка. Через нее можно говорить с вашим начальником. Поговори с ним, узнай про Надю. Мне очень нужно». Его слова почему-то очень развеселили мужчину. Тот, запрокинув голову, стал громко смеяться, отчего едва не обронил серую меховую шапку. В последний момент подхватил ее, ругнулся и выкрикнул: «Ты что, и правда совсем дурак? Какая еще штучка? Телефон? Хочешь, чтобы я оставил пост и побежал звонить?» Юноша закивал. «А кто будет периметр охранять? Может, ты сюда заберешься и покараулишь пока вместо меня у пулемета?» Нанос обрадовался. «Да, я заберусь. Правда, давай. Я умею стрелять. А ты сходи, скажи Наде, что я ее жду». Мужчина внезапно рассердился. «Проваливай, идиот! Проваливай! Мне на тебя даже патронов жалко! И тебя жалко, дурака! Не понимаешь, что твоей Наде ты нахрен не нужен? Ты дикарь, вот и возвращайся к своим дикарям. Там себе бабу ищи, такую же, как ты, дуру неумытую». «Я 2 дня назад умывался!» Едва не сорвалось с языка Наноса, но он тут же сообразил, что этим лишь подтвердит слова охранника насчет того, что он неумытый дикарь. Да и не это было главным. Самым обидным было другое. И он крикнул: «Надя не такая! Я ей нужен!» «Это ты не такой, идиот!» — завопил мужчина, отчего-то распалившись не на шутку. «Знай свое место, дикарь, и пеняй на себя!» Раздался щелчок передергиваемого затвора. Мужчина припал к пулемету. Нанос понял, что тот сейчас будет стрелять, и стал быстро пятиться. Затем развернулся и побежал к лесу, чувствуя, как заледенело в ожидании выстрела в спина. Он остановился, когда до ближайших деревьев было уже рукой подать. Охранник так и не выстрелил. Наверное, и впрямь пожалел патронов. Юноша оглянулся. Стена тянулась и влево, и вправо, насколько хватало взгляда. Нет, вдалеке справа она вроде бы все-таки заканчивалась. И эта стена, сделанная из бетонных плит, кирпича, камня, металлических полос, казалась даже издали столь неприступной, что перебраться через нее можно было, лишь перелетев на крыльях. Но крыльев у Наноса не было. Да если бы и были, его все равно подстрелили бы охранники, коробочки которых возвышались над стеной по всей ее длине. Видел Нанос за этой неодолимой преградой и ряды многочисленных домов. Подробности разобрать было трудно, но все равно сердце молодого Саама затрепетало, словно не хотело верить тому, что видели глаза. Похожее чувство он испытал, когда впервые увидел каменные короба в Лавозере. Но тогда он еще думал, что все эти чудеса — забавы всемогущих духов, а не творение человеческих рук. Да и не шли ни в какое сравнение те двух-трехэтажные здания, которых и было-то всего горстка, по сравнению с этими. Некоторые из них, казалось, своими крышами царапали небо. Вновь возникло невольное сомнение. Неужто и впрямь все это построили обычные люди? Но нет, юноша уже умел не поддаваться способным на обман чувствам. Даже того, что он успел узнать за последние дни, хватало, чтобы одернуть себя и заставить закрыться невольно разинутый рот. Да, не принявший его город выглядел даже издали удивительным, но все-таки удивительным лишь для него, а никак не для построивших полярные зори людей, которые жили в этих далеких домах и в одном из которых была сейчас Надя. Слова охранника о том, что он, неумытый дикарь, теперь ей совсем не нужен, вдруг показались ему безжалостной правдой. Ведь он и на самом деле был всего лишь дикарем, не знающим половины букв, еще пару дней назад трясшимся от звука мотора снегохода и не ведавшим, что такое трусы и на какое место их надо напяливать. И Надя, которая, кажется, знала и умела все, и которая никого и ничего не боялась. Теперь она повстречалась с людьми своего племени, с теми, кто умел поднимать в небо огромные огненные нарты, кто мог даже смертоносную радиацию заставить работать на себя, давать свет и тепло. Разумеется, ей было куда интереснее и лучше с этими похожими на могущественных духов людьми, чем с ним, невежественным жалким Саамом из дикого глухого селения. Конечно же, увидев их, она сразу о нем забыла. И в этом нет ее вины. Сто раз был прав охранник, когда сказал, что это Нанос не такой, что Наде не нужен дикарь. Парень не замечал, что по его щекам бегут слезы. Больше всего на свете ему хотелось сейчас умереть. И его даже радовало сейчас то обстоятельство, что для осуществления этого желания не нужно было накладывать на себя руки или возвращаться к стене, подставляясь под пули охранников. Зимой, безоружный, вдали от человеческого жилья, полярные зори, хоть и были рядом, для него словно не существовали вообще. Он все равно рано или поздно погибнет. Даже если его не загрызет какой-нибудь более-менее крупный зверь, он просто умрет от голода. Правда, у него оставался подарок небесного духа – нож, так что можно вырезать дротик, попытаться хоть как-то охотиться по дороге. Но по дороге куда? Неожиданно мысли о желанной смерти сделали крутой поворот. «В конце концов, – подумал юноша, – умереть никогда не поздно, это и впрямь дело нехитрое». Куда сложнее в его положении выжить. Но для этого сначала нужно решить, куда же ему теперь податься. В первую очередь Нанос подумал об оставленном снегоходе. До него было не очень далеко, оттуда они уже видели огни полярных зорь. Правда, к самой ближней, немногочисленной группе огней, которые виднелись слева от дороги, они тогда не поехали, куда заманчивее казалось добраться до яркой россыпи впереди справа, для чего они даже съехали с дороги и направились к манящей цели напрямик, через озеро. Но все равно это было недалеко, он дойдет туда еще до полудня. Но что дальше? В баке снегохода оставалось очень мало бензина, и до Мончегорска он на нем все равно не доедет. Да и зачем ему ехать в Мончегорск, чтобы его растерзали там озлобленные бандиты? А может, поехать в другую сторону? Ведь Санкт-Петербургская трасса не заканчивалась в полярных зорях. Но что находилось там дальше? Были ли неподалеку еще какие-нибудь города или селения? Нанос этого не знал. Изучая путь к цели, к неприветливому, как оказалось, раю, он и не думал смотреть, что нарисовано дальше на карте. «Так посмотри же, балбес!» — отвесил он себе мысленную оплеуху, вспомнив, что карта найденного отца по-прежнему лежит у него за пазухой. Парень достал и развернул карту. Полярные зори он нашел сразу, не раз уже проделывал это раньше и хорошо запомнил, где находится горстка квадратиков, подписанная двумя заветными недавно словами. При виде их сжала грудь, а от горького кома в горле стало тяжело дышать. Однако Нана стряхнул головой, отбрасывая эту мешающую горечь, и повел пальцем по коричневой узкой полоске, обозначающей трассу Мурманск-Санкт-Петербург. Полоска огибала полярные зори слева и устремлялась к низу бумажного листа. А совсем рядом темнела кучка квадратиков с надписью крупными буквами «Кандалакша». Вторую с конца букву Нанос не знал, поэтому, шевеля губами, прочитал «Кандалак-а». Слово ему не понравилось, но этот город был так от него близко, куда ближе, чем тот же опасный Мончегорск, что Саам уже не раздумывал, какой будет его новая цель. Наверное, не конечная, скорее всего, только первая на его новом пути, но цель. А когда есть цель, жизнь приобретает совсем иной смысл. Даже не так, она его просто приобретает.